Получается, секта пытливого меча расположена на действующем вулкане. Раз даже божественные заинтересовались местными сокровищами, то если о них прознает кто-то еще, секте точно не сдобровать. Даже невинный человек, дай он повод для зависти, накличет на себя беду. Тысячи мыслей промелькнули в голове Динхао. Он снова осмотрелся, но ничего нового в бездне не нашел. Спустя еще полчаса прочесывания дна, запутавшийся юноша наконец взмыл в небо. Пока еще ничего было непонятно, следовало все обсудить с Лилани и остальными. Покинуть бездну было куда легче, чем в нее забраться, и к тому же быстрее. Ци пурпурного дракона само поднимало тебя вверх. Динхао будто молния ринулся вверх и спустя всего 2 часа добрался до 500-метровой глубины. Пройдясь по утесу духовным сознанием, юноша отыскал свою формацию. Через ней он снова вошел в таинственную пещеру. Именно после того, как юноша угодил в нее, собирая травы, началось его восхождение. Ценнейшая белая жидкость изменила его телосложение, и он встретился с предками меча и сабли. Юноша уже в 4-й раз посещал пещеру и все еще испытывал те же эмоции. Все здесь было ему знакомо. Бассейн, в котором когда-то была белая жидкость, стоял пустой, и без того большая пещера казалась еще просторней. Внимание привлекали каменный стол и стул. Начерченная на столе формация все еще хранила загадочную силу. Как только взгляд юноши упал на стол, зрачки Динхао сжались. На краю стола было начерчено несколько строк, которые Динхао совсем не помнил. Юноша невольно прочитал их. Много дорог исходил, а нашел, что искал я случайно. Написан стих был смочный. Каждая черточка походила на летающего по небу дракона. Смотря на эти 9 слов, у Динхао начинала кружиться голова. В них была сила, сравнимая с первоначальным узором на столе. Долго смотреть на них юноша не мог. У него ёкнуло сердце. Эта надпись точно появилась после его последнего визита. Если она была по мощи сравнима с первоначальным узором на столе, похожим на шахматную доску, и если в нее тоже тяжко было вглядываться, значит, оставил эту надпись поистине великий мастер. Соотнеся эти факты с остатками высшей силы на дне бездны, Динхао пришел к выводу, что написал ее один из тех божественных. Значит, пещеру обнаружили, и ее навестил высший мастер. Динхао растерялся, не зная, что тут сказать. Его самый большой секрет раскрыли, причем не кто-нибудь, а несравненный божественный, до которого юноша еще очень далеко. Он даже немного растерялся. Пещера была для него очень важна, а потому первым делом Динхао напрягся и заволновался. Он замер на месте, размышляя, к чему все это приведет. Холодный пот выступил у него на лбу. Спустя какое-то время подул ветер, юноша наконец и пришел в себя и успокоился. Он стал обшаривать пещеру. С достижением 7-й краткой стадии искусства победы его духовное сознание стало крайне чутким. Он мог заметить даже мельчайшую перемену. Ранее юноша пришел в такой шок, что позабыл осмотреть всю пещеру. Сейчас перед ним появилось множество новых зацепок. Духовное сознание несколько раз прошлось по пещере. Все это заняло почти час. Наконец Динхао закончил искать улики. Всего он нашел 5 различных аур. Они были очень слабыми, даже обычный святой их бы не заметил. Динхао обнаружил их лишь благодаря мистическому боевому искусству победы. Ауры были блеклыми, но сила в них ощущалась неизмеримая. У юноши трепетала душа каждый раз, когда он с ними соприкасался. Каждая аура многократно превосходила мощь святых и выходила за рамки понимания Динхао. Очевидно, что кто бы сюда ни захаживал, намеренно он свою силу не выпячивал, стараясь действовать тихо. Кроме того, за последние 3 года здесь побывало по меньшей мере 5 божественных. Похоже, приходили они с промежутками. Динхао не заметил больше следов битвы. Юноша расслабился. На бескрайнем континенте всего было 14 высших. Они были возвышенными и отдаленными от мирских дел существами. Иногда они не появились по 1000 лет. Даже уничтожение могущественных сект не стоило их внимания. Только судьба всей расы волновала божеств. Прошло уже несколько 1000 лет с последнего появления божественного. Битва на возвышающемся сквозь небеса утеса произошла только предположительно. Само поле боя никто не видел, но в этой небольшой пещере точно объявилось аж 5 высших. Что таким сущностям здесь понадобилось? Динхао вспомнил все найденные в пещере сокровища. Кроме предков меча и сабли, а также белой жидкости, были еще стол с вырезанной на нем шахматной доской и стул. Неужели что-то из этого заинтересовало божественных? В голове Динхао будто зажглась лампочка. Он сразу пришел к выводу. Дело точно в доске. Как-никак именно рядом с ней была начерчена надпись «Много дорог исходил», а нашел, что искал я случайно. Значит, именно она зачем-то понадобилась высшим. Все остальное, включая предков меча и сабли и белую жидкость, Динхао уже забрал. Остался только стол. Дело было в нем. Юноша медленно подошел к столу. Что такое было в шахматной доске, если она смогла привлечь божеств? Последний раз, когда Динхао ее проверял, он определил в ней формацию перемещения, но не смог понять, куда она ведет и как ее запустить. Сам по себе стол не представлял ничего особенного. Формация на нем была таинственной, но ее понял даже Динхао, а значит, для божеств, повелевающих всем миром, она не представляла значения. Оставалось только одно объяснение: все дело было в месте, куда формация вела. Динхао резко заинтересовался, что же находится за ней. У него моментально появилось еще несколько вопросов. Таинственная пещера уже многие тысячелетия расположена под утесом на обратной стороне секты Пытливого Меча. Каменные двери на дне земной бездны стоят многие десятки тысяч лет. Почему могучие высшие нашли все это только сейчас? Божества способны чувствовать все на континенте, но это место почему-то не обнаружили. Тут наверняка как-то фигурировала надпись. Много дорог исходил, а нашел, что искал я случайно. Может, раньше некая энергия отгоняла внимание высших? Динхао вдруг понял, как ему повезло. Он нашел таинственную пещеру раньше божественных мастеров. Глава 799. Тянь-Янь. Если бы что-то странное не случилось в земной пропасти, и не произошло бы извержение ци пурпурного дракона, барьер на оборотной стороне горы все еще бы действовал, и тогда все эти божественные мастера не нашли пещеру. Динхао постепенно успокоился. К сожалению, предки меча и сабли все еще были заточены в золотистом шарике в его духовном сознании. Сейчас бы не помешало с ними посоветоваться. Предки упорно скрывали, кто они такие, и что за тайны хранятся в этой пещере. Каждый раз, когда Динхао пытался расспросить их об этом, они уходили от вопроса, утверждая, что ему еще не время об этом знать. Тут явно был какой-то большой секрет. Пока Динхао не станет достаточно силен, ему лучше оставаться в неведении. Упокоившись, юноша еще раз обошел пещеру, ничего не нашел и направился на выход. Пещера перестала быть тайной. Чтобы не привлекло сюда божественных, Динхао пока не мог это контролировать. Раз высшие мастера ничего отсюда не взяли и не потревожили секту Пытливого Меча, юноша заключил, что пока что угрозы никакой нет. Есть время приготовиться. Когда юноша покинул земную пропасть, солнце уже наполовину скрылось за западную гряду. Закат был цвета крови. Юноша прошелся по городу, построенному на оборотной стороне горы. Динхао покрылся невидимым туманом, так что даже если воин проходил прямо рядом с ним, заметить его он не мог. Неожиданно выросший город показался юноше странным. 3 года назад здесь лежали только горы мусора. Стояла ужасная вонь. Ученики секты Пытливого Меча никогда сюда не захаживали. Тут, в жалких лачугах, жили всякие рабочие. Прежний владелец его тела провел здесь почти 10 лет. У Динхао было смешанное мнение об этом месте. Поскольку именно отсюда явился сам юноша, а также благодаря извержению ци пурпурного дракона почти забытый регион секты полностью преобразился. На месте лачуг теперь возвышался новый, ясный и чистый город. По указу Динхао к здешней бедноте отнеслись очень хорошо. Им дали огромную компенсацию и переселили в очень живописный регион секты. Для них построили новые дома. Многие дети из трущоб стали учениками секты. Хуаньхуань и Ницзи уже были элитой среди среднего поколения секты. О них знали во всей провинции. Вчера, во время банкета, Динхао своими глазами увидел, что девочки, включая также Госюэ, которую он привел в секту, уже достигли перинатальной стадии. Динхао изменил судьбы многих людей. Семья года появления юноши едва мог пережить зиму в своей долинной деревне. Теперь же они превратились в большой клан. Госюэ, чуть не ставшая наложницей мальчишки из клана Ли, нынче была маленькой жемчужиной секты. О ней мечтали бесчисленные гении. Динхао помнил почившего Гуну. Рослый воин был готов на все, чтобы защитить свою деревню. Он погиб как настоящий воин. Юношу в свое время шокировало его упорство. Именно благодаря нему Динхао впервые задумался о воинском долге. Гуну был слабым, вольным культиватором. На холодном и жестоком бескрайнем континенте такие, как он, погибали каждый день. Их никто не помнил, кроме горстки людей, для которых он был защитником. Но Гону стал для Дин Хая ориентиром наравне с такими гигантами, как Ци Цаншэнь или Цзянь. Повстречав его, Дин Хая впервые после перерождения задумался о своей ответственности. Вдруг юноше захотелось сходить на гору Снежного Дракона и навестить могилу Гону, может даже разделить с ним бутыль вина. Как-никак Гону, поистине благородный человек, был его клятвенным братом. Дин Хая незаметно прошел весь новый город и вышел к внешней стороне горы. Вокруг тихо росли деревья, покрытые снегом сосны. Снег доходил до колена, на нем виднелись следы птичек и мелких зверей. Все в природе было тихо, прекрасно в закатном свете. Дин Хая поднял голову и увидел среди деревьев соблазнительное красное платье. В конце леса, на утесе, с которого открывался вид на отдаленные реки и холмы, стояла девушка. Ее силуэт показался Дин Хая знакомым, но кто она такая, юноша не вспомнил. Вдруг из леса явилась еще одна девушка. Она сама была изящной и элегантной, от нее невозможно было отвести взгляд. Дин Хая узнал в ней Лижа. Юноша остановился. Он был сильнейшим воином в секте Пытливого Меча. Без его желания увидеть его никто не мог. Лижа подошла к девушке на утесе и нежно вздохнула. «Младшая Тянь Янь, ты все думаешь о старшем Тяне?» Привлекательная девушка слегка кивнула. Прошло уже 3 года. Старшего Тяньи, может быть, нет в живых. О нем ничего не известно. Старшая Лижа, я скучаю по нему. Лижа легонько погладила волосы девушки, не зная, как унять ее боль. Меж тем наблюдавший за всем Дин Хая вдруг вспомнил, кто такая эта девушка. Ею была ученица Западного института, Тянь Янь. Юноша вспомнил вечеринку по случаю выпускного из статуса официального ученика. Они тогда праздновали всю ночь. Лижа все время была рядом с ним, а когда юноша утром отправился провести ее назад, то в 8М отделении Западного института их встретили соседки девушки, Тянь Ян и Цин Тань. Тогда с Дин Хая был Фан Тяньи. Тянь Янь была его возлюбленной. Она смущалась держать Фан Тяньи его за руку, но в итоге нашла в себе храбрость обратиться к Дин Хая и сказать: «Сеньор Дин, вы великий гений, и я, наверное, не имею права вам такое говорить, но, пожалуйста, не разочаруйте Лижа». Она через столько прошло за этот год. Юноша вспомнил тот разговор, как будто это было вчера. К сожалению, потом случилось нападение секты, разделяющего небеса меча. Многие ученики погибли. Фан Тяньи пропал где-то в шахте на оборотной стороне горы. Возможно, он упал вниз. Никто не знал, жив он или мертв. После того, как Дин Хая единолично отвоевал секту, он долго искал своего друга, но не нашел. И все же юноша не забыл талантливого и целеустремленного брата Фана. В секте тогда царила суматоха, у Дин Хая было полно дел, так что он забыл навестить Тянь Янь, прежде чем покинуть снежную провинцию. Юноша невольно поругал себя за это. Тянь Янь больше всех в секте страдала из-за пропажи Фан Тяньи. Он был его лучшим другом и надежным старшим братом в глазах всех учеников, но не смог выкроить себе времени навестить и утешить Тянь Янь. Лижа меж тем отвечала: «Не волнуйся, младшая, старший Тянь и молодым не умрет, ему всегда сопутствовала удача. В какой бы ситуации он сейчас ни был, рано или поздно он вернется в секту». Несмотря на свои слова, Лижа понимала, что если Фан Тянь действительно застрял где-то на 3 года без еды и воды, то удача здесь не поможет. Говорить этого вслух, однако, она не могла. «Если бы только я могла упасть в земную бездну вместо старшего Тяньи», плача светлыми как нефрит слезами, сказала Тянь Янь. «Глупости, младшая, не говори такого. Тянь обязательно вернется». Лижа с нежностью обняла Тянь Янь и сказал: «Старший Дин недавно вернулся, он наверняка еще раз проверит бездну. Он теперь стал намного сильнее и сможет добраться до самого низа. Тянье найдется». После ее слов лицо Тянь Янь посветлело, но вскоре на нее опять нашла грусть. «Старший Дин слишком велик, я просто ученица внутренней секты, он не согласится со мной встретиться». Лижа похлопала ее по спине и с улыбкой сказала: «Старший Дин не из тех, кто забывает старую дружбу, ты сама это знаешь». Тянь Янь кивнула, но вдруг что-то вспомнила и волнительно посмотрела на Лижа. «Сестра Лижа, Дин Хая теперь с главой Лилань, у вас все в порядке?» Грусть сразу испарилась с лица Лижа. Девушка улыбнулась и сказала: «Между нами все хорошо, об этом можешь не волноваться». Тянь Ян кивнула и все же спросила: «Но, сестра, ты первая завязала с Дин Хая отношения, А в итоге глава тебя опередила, и теперь у нее с ним появился ребенок. Лия же, улыбаясь, покачала головой и ответила: «В этом нет ничего плохого, младшая. Сестра Лань знает Дин Хао не меньше, чем я. К тому же дочь не могла появиться просто так. У старшего Дина наверняка были свои причины ни о чем не говорить». Глава 800. «Люблю». Тянь Янь со вздохом сказала: «Старшая Ижа, нельзя во всем уступать сеньору Дину. Ты всегда славилась своей решительностью и прямолинейностью. Именно этого от тебя и ожидают, от Лижа, бессмертного меча пустого моря. За эти 3 года столько героев мечтали о тебе, а ты все ждала сеньора Дина и ждала, а он все внимание уделял главе Лань. Ничего ты не понимаешь, глупышка Янь. Старший Хао не такой». Лижа улыбнулась: «Что бы ни случилось, я буду в него верить. Он меня не разочарует». Тянь Янь удивленно посмотрела на нее, снова вздохнула и не нашла слов. Мысли Лижи вернулись к прошлому, к бассейну очищающего меча. Тогда, 6 лет назад, в солнечный день, она, гордый лебедь, встретила юношу в обносках. Тот отругал ее и впервые за жизнь девушки пристыдил. Такой благородный юноша никогда не нарушит обещания. Меж тем Тянь Янь вдруг выпучила глаза, будто увидела что-то невероятное. Лижа повернулась, и вдруг оказалось, что за ними в какой-то момент появился Дин Хао. Он смотрел на них со смущением. «Старший Хао». Лижа приятно удивилась: «Сеньор Дин». Тянь Янь заволновалась, не услышал ли он их разговора. Дин Хао меж тем не находил слов. Он чувствовал себя виноватым как перед Лижа, так и перед Тянь Янь. Юноша уже было собирался что-то сказать, но Лижа его опередила, догадавшись о его мыслях, и сменила тему. «Старший Хао, можешь еще раз проверить земную бездну». «Старший Тяньи». Дин Хао кивнула и сказал: «Не волнуйтесь, я найду его, даже если придется обыскать всю бездну». Он не сказал, что уже побывал там и следов Тяньи не обнаружил. Во-первых, он опасался, как бы Тянь Янь совсем не отчаялась. Во-вторых, дело действительно было странным. Бесследно пропал не только Фан Тяньи, но тонны мусора, которые ученики секты Пытливого Меча столькие годы сбрасывали в земную пропасть. Возможно, это было как-то связано с 6 дверьми. Дин Хао не хотел делать спешных выводов, прежде чем узнает всю правду. К тому же юноша и сам не верил, что Фан Тяньи погиб. «Спасибо вам, сеньор Дин». Тянь Ян ничего этого не знала, а потому сразу поблагодарила юношу. Ученики секты были уверены, что нет ничего на свете, чего бы Дин Хао не мог. Раз он сказал, значит, наверняка найдет Фан Тяньи. «Не стоит благодарности, младшая Тянь. Мне жаль, что я не позаботился о тебе, когда Тяньи пропал», — извинился Дин Хао. «На ваших плечах забота о всей секте, не стоит на меня отвлекаться», — ответила довольная обещанием Тянь Янь. Дин Хао невольно посмотрел на девушку внимательней. Фан Тяньи пропал 3 года назад. Велик был шанс, что его уже нет в живых. И несмотря на это, ее чувства не ослабли, не на такое способны. Пока Дин Хао думал, как еще можно помочь Тянь Янь, та неожиданно попрощалась и ушла. Она решила дать Дин Хао и Лижа время побыть наедине. Такое выходит нечасто. Смотря на удаляющийся силуэт Тянь Янь, Лижа вздохнула. Все эти годы Тянь Янь только и думала, что о старшем Тяньи. Она каждый день приходила сюда и молилась небу о его возвращении. Я и Цин Тань уже не знали, что делать. Такую цену обязан платить каждый, кто любит. Дин Хао промолчал, не находя слов. «Ижа, я...» — заговорил он было о другом. Но прекрасная, будто явившаяся из мира бессмертных девушка, вдруг подошла к нему. В ее ясных, сияющих глазах мелькнул испуг. Она нежно положила руку на губы Дин Хао. Ее лик осветило из дальних гор золотистое солнце. Девушка взволнованно сказала: «Скажи только одно, старший Дин, ты меня любишь?» Перед Дин Хао будто загорелся сладкий свет. Он давно силился сбросить оковы моногамии, оставшиеся на нем из прошлого мира. Его сердце яростно забилось. Он прижал испуганную, как потерянный ягненок, девушку к груди и сказал: «Люблю». Его голос был нежным, но твердым. Он говорил от чистого сердца. Мало кого такая прекрасная девушка не смогла бы тронуть. Яркий свет загорелся в глазах Лижа. Она встала на носочки и легонько поцеловала Дин Хао в губы, а затем сразу отступила и прошла пару шагов. «Старший Хао, я не против твоих отношений с сестрой Лилань, учительницей Симони и другими», — сказала она, повернувшись к Дин Хао и ярко улыбнувшись. А затем прекрасная будто фея девушка легким шагом покинула заснеженный лес. На губах и зубах Динхао все еще витал нежный аромат. Юноша еще мог чувствовать ее губы. Возможно, он все это время был слишком пассивен, даже девушки ведут себя агрессивнее, чем... Динхао мысленно задал себе много вопросов. Затем он вспомнил о Симынь Цэньсюэ и Се Цзиюэ. Симынь Цэньсюэ была все такой же деликатной и спокойной. Вчера она смотрела на него нежным, мокрым взглядом. Меж тем когда-то она нашла в себе храбрость сказать, что всегда будет ждать его. А кроме того была еще Се Цзиюэ, которая стала святой Дворца Небесного Феникса. Она тоже заплатила большую цену, чтобы помочь ему. На бескрайнем континенте нормально было иметь по 3 жены и 4 наложницы, но сможет ли юноша взять себе всех этих прекрасных девушек? Он был куда менее решителен в этом вопросе, чем перед лицом могучего врага. Пока на западе заходило солнце, Динхао покинул кедровый лес. Юноша направился в зал божественной травы. Уже настала ночь, все было спокойно. Зал божественной травы входил в число важнейших мест секты пытливого меча. Здесь витала сильная естественная аура. Все тут состояло из бамбука. Струились ручейки, возвышались мосты, над головой простиралась формация. Климат был умеренный и круглый год зал оставался зеленым. Снег и лед сюда не проникали. Пахло лекарственными травами. Явился Динхао. Сияли лампы из желтых мистических камешков. Они освещали сад, который свел бы с ума любую секту северного региона. В самом центре зала, под божественным деревом, стоял зеленый стул. На нем сидела девушка в пурпурном платье, покачиваясь в тишине. После всего произошедшего на поле битвы сотни святых, Динхао понимал, что уже никогда не сможет оставить свою бывшую учительницу. Свет засиял вокруг Динхао, обращая внимание девушки. Та вздрогнула, но не обернулась. Динхао подошел к ней и, не говоря ни слова, присел рядом, на качающийся стул, а затем естественным движением приобнял женщину в фиолетовом. «Учительница Симынь, я вернулся», — сказал он тихо. Симынь Цэньсюэ прильнула лицом к плечу Динхао. В блеклом свете тишина лучше слов. Динхао молчал. Симынь Цэньсюэ тоже не говорила. Минуты сменялись минутами. Всю ночь они просидели рядом. Не было сказано ни слова. Юноша и девушка наслаждались мирной тишиной и комфортом. Когда на горизонте замаячил серый восход, Динхао встал. «Мне нужно навестить Тиньшуан», — извинился он. На лице Симынь Цэньсюэ показалась нежная улыбка. Девушка кивнула и передала ему пурпурную бутыль. В ней лежали все те пилюли, которые она приготовила за 3 года, следуя оставленным Динхао рецептам из наилучших трав божественного сада. Ни один воин не смог бы перед ними устоять. В северном регионе нынче царил хаос. Снежная провинция стала особенно опасной. В случае чего эти пилюли смогут спасти Динхао жизнь. Юноша взял бутыль и выпустил маленькую бабочку. Жух! Бабочка весело взмахнула крыльями. Ей очень понравился сад, она будто вернулась в древность. Всевозможные божественные травы поднимали ей настроение. Это на спокойном лице Симынь Цэньсюэ мелькнуло удивление. Вчера ей не довелось увидеть маленькую бабочку. Она сразу узнала в ней древнюю бессмертную бабочку, но не могла в это поверить. Как алхимик, Симынь Цэньсюэ прекрасно понимала ценность бессмертной бабочки. С ней божественный сад секты пытливого меча сможет породить поистине немыслимые травы. «Маленькая бабочка, будешь теперь тут жить», — предложил Динхао королю бессмертных бабочек. Потоки энергии на континенте еще не вернулись в свое древнее состояние. Маленькой бабочке лучше было остаться в божественном саду, это место подходило ей больше всего. Жух! Бабочка весело замаха крыльями и стала парить над Симынь Цэньсюэ. «Эй, уже нашла себе нового мастера?» — усмехнулся Динхао, радостный, что Симынь Цэньсюэ понравилась высокомерной бессмертной бабочке. Меж тем девушка и сама была взволнована. Любой алхимик мечтал о бессмертной бабочке, и сегодня ее мечта осуществилась. Динхао еще раз приобнял Симынь Цэньсюэ и ушел. Глава 801. Город Чистой Реки. Когда Динхао вернулся на вершину скрытого меча, Дин Тиньшуан сразу проснулась, обрадовалась и запрыгнула ему на шею, как коала. «Папа, я думала, ты пропал», — сказала она, будто боясь потерять что-то ценное. Динхао улыбнулся и поцеловал ее. Первую ночь по возвращению в секту он провел вместе со своей драгоценной дочерью, а во вторую направился встретить Лижа, Симынь Цэньсюэ и остальных. «Уже вернулся?» — поприветствовала его Лилань. Она как раз приготовила завтрак. «Вернулся, давай поедим». Динхао поднял юную Тиньшуан и прокатил ее на своей шее. Смеясь, все они уселись за стол под вишневым деревом на вершине скрытого меча. Шло время. Дин Хао терпеливо покормил Тинь Шуан, повернулся к Ли Лань и спросил: «Ты хотела о чем-то поговорить? Какие-то проблемы в секте?» Ли Лань тяжело вздохнула, кивнула и сказала: «Ты заметил? Да, дело очень важное. Недавно пришло известие, что младший Ван Сяцы и младший Ли Юньцы угодили в неприятность. Насколько все серьезно?» Дин Хао нахмурился. «Неужто снова демоны?» Ли Лань кивнула. «Младшие Сяцы и младшие Юньцы оказались заперты в городе Чистой Реки. Их окружили мастера из храма Небесного Монстра. Но все не так просто, как кажется на первый взгляд. Младшие смогли связаться с нами только через секретные каналы секты. Они сказали, что кроме демонов возле города отметились и мастера человеческой расы». Дин Хао опустил голову, подумал и сказал: «Я проверю. Только ты способен тут помочь, старший Дин. Если в деле замешаны демоны из храма Небесного Монстра, все кроме тебя будут беспомощны». С нежной улыбкой на лице сказала Ли Лань, а затем подумала и добавила: «Но дорога туда запутанная, очень легко потеряться». Дин Хао слегка залился краской. Ли Лань же продолжала: «Возьми с собой младшую Ижа. Она лучше всех знает снежную провинцию и как-то навещала город Чистой Реки вместе с младшим Сяцы. Она тебя проводит». Дин Хао удивленно посмотрел на Ли Лань. О его отношениях с Ли Ижа все знали. Любая другая женщина на месте Ли Лань не захотела бы оставлять Дин Хао и Ли Ижа наедине. Дин Хао и сам думал, как завести об этом разговор. Но неожиданно Ли Лань взяла инициативу и сказала Ли Ижа провести его до города Чистой Реки. А значит, Дин Хао посмотрел на прекрасное лицо Ли Лань. Та многозначительно улыбалась. «Ну ладно, с этим лучше не затягивать. Отправляемся немедленно», — согласился он. Город Чистой Реки. Сиял белый снег. Он покрывал все вокруг, из-за чего небольшой городок казался особенно тихим. Его окаймляла каменная стена высотой в несколько десятков метров. В самых важных участках стены сияли формации. За защитой стены жило примерно 10 тысяч человек. Это был самый обычный город снежной провинции. 3 года назад здесь проживало всего 1000 человек и поселение считалось третьесортным, но сыновья городского главы, Лиина, поступил один в город разрушения небес, а другой в секту пытливого меча. Город попал под крыло сильнейших фракций снежной провинции и больше никто не смел на него посягаться. Потом случилось возвышение секты пытливого меча. Младший сын главы, Ли Юньцы, благодаря своему таланту сделался учеником ядра секты. Затем, как оно обычно бывает, в город начал стекаться народ. Возвышение Ли Юньцы послужило причиной резкому росту города Чистой Реки. Каждый день в него приходили все новые воины и вольные культиваторы. Население росло. В данный момент оно составляло 10 тысяч человек. Город уже считался средним по размеру. Стоял самый холодный месяц зимы. С неба сыпались снежинки. В главном зале города стояло 3 человека. С одной стороны были юноши примерно 20 лет. Очень красивые, с длинными мечами на поясе и с какой-то особой аурой, благодаря которой снег сторонился их на целый метр. С ними разговаривал рослый, старый мужчина. Его седые волосы напоминали львиную гриву. Лицо старика было красным, полным жизни. «Есть новости из секты?» – спросил своим мягким голосом юноша в длинной пурпурной мантии. У него был орлиный нос, через который он выдыхал клубы белого пара. Юноша хмурился и о чем-то серьезно размышлял. Это был никто иной, как глава небес на земле, известный богач секты пытливого меч Ван Сяцы. «Если не будет никаких проблем на дороге, то воины из секты должны прибыть через 3 дня», — сказал другой юноша, элегантный и бледный. Им был Ли Юньцы, ученик ядра секты пытливого меча. «Не стоит так волноваться, мальчишки. Города Чистой Реки уже не такой беззащитный, каким был раньше. Даже если демоны нападут, мы продержимся до прибытия помощи из секты пытливого меча. Я им покажу проказничать». Громко засмеялся старик. В его смехе слышалась сила. Вел он себя очень раскованно. Стариком этим был Лин, глава города Чистой Реки. Ли Юньцы в ответ слегка покачал головой и сказал: «Тут все не так просто, как кажется на первый взгляд. Демоны, что нас преследовали, были не из Снежной, но из других провинций. На переговоры собралось множество могущественных фракций обеих рас. Многим из них секта пытливого меча не ровня. Если это они за всем стоят», — не успел он договорить, как вдруг в разговор, улыбаясь, вступил Ван Сяцы. «Глупости, младшие Юньцы. Могущественные фракции пришли в снежную провинцию ради переговоров. Мы им зачем? Старший Вань, «Ты что, забыл про того властителя из храма небесного монстра?» — серьезным голосом сказал Ли Юньци. «Если бы не Бамблби, боевая марионетка, которую оставил старший Дин, мы бы уже давно погибли. Храм небесного монстра далеко не мелкая фракция. Это вторая секта демонов во всем северном регионе. Они уступают только дворцу демонического божества, священной земле демонов. Враг настолько силен?» — спросил шокированный Лин. Ван Сяцы горько улыбнулся и пожаловался. «Юньцы, ну зачем ты это сказал? Я же специально не хотел никого пугать. Что нам теперь делать? Выбора особо нет. Будем ждать подкрепления из секты». Ли Юньцы вздохнул и сказал. «За последние несколько дней вокруг стали замечать все больше опасных аур. Не все они демонические. Некоторые принадлежат людям. Все это очень подозрительно. Обычные воины секты нам не помогут. Здесь нужен старший Чжао Фань». Чжао Фань определенно был сильнейшим воином Снежной провинции. Он редко выходил на свет, но Ли Юньцы, как и все прочие ученики ядра, понимали, что некогда бесталанный, медлительный охотник давно превзошел всех прочих мастеров провинции. Против гиганта уровня храма небесного монстра только вся надежда была только на него. Ван Сяцы кивнул. «Если придет юный Фань, то дело и вправду сразу решится. Проблема в том, что он сейчас нужен в секте. Кстати, Юньцы, а ты знаешь, что такое этот каменный ключ побега от небес? Почему тот демон из храма небесного монстра так отчаянно хотел его от нас получить?» Ван Сяцы и Ли Юньцы отправились проверить заведение секты пытливого меча и заодно купить кое-каких необходимых товаров. Сперва все шло гладко, но на обратной дороге их несколько раз прерывали. Последним напавшим был демон-властитель, который угрожал убить их, если они не отдадут каменный ключ побега от небес. Ван Сяцы и Ли Юньцы ни о каком ключе не знали. Среди купленных ими товаров ничего такого не было, но все почему-то были уверены, что он у них. Почему, Ван Сяцы не понимал. В итоге они воспользовались одной из боевых марионеток, которые Дин Хао унес с поля битвы сотни святых, по кличке Бамблби, серьезно ранили властителя и сбежали в город Чистой реки. Отсюда, однако, путь был закрыт. Все больше и больше демонов собиралось на границе города. На обратном пути в секту пытливого меча возникло множество заграждений. Юношам пришлось связаться тайным способом с сектой и ждать подкреплений. Ли Юньцы покачал головой и сказал. «Понятия не имею. Я проверил больше сотни товаров, но ничего такого не нашел. Похоже, это какое-то недоразумение». Ван Сяцы опустил голову и задумчиво сказал. «И я сам думал на какую-то ошибку, что в храме небесного монстра что-то не так поняли. А теперь, понимая, на что он намекает, спросил Ли Юньцы. Теперь мне кажется, что это не они ошиблись, а мы чего-то не досмотрели». Ван Сяцы не был особенно силен, но человеком был умным. Он многое понял из армии мастеров, собравшейся в районе город. «Если бы за нами гнался только храм небесного монстра, в этом еще можно было бы усмотреть ошибку. Но собралось очень много воинов, среди которых есть даже люди». Ли Юньцы задумался, тихо ругнулся и сказал, «Что нам тогда делать? Если будем медлить, весь город Чистой реки будет под угрозой полного уничтожения. Стены могут остановить звериную ораву, но против мастеров они бесполезны». Глава 802. «Пощады не ждите». Ли Юньцы сам нахмурился. Он резко сжал зубы, будто старый лев, и сказал, «Из города есть тайный проход, вы можете воспользоваться им и убежать». Ли Юньцы покачал головой. «Отец, так мы сможем обмануть заурядного воина, но город осадили могучие мастера обеих рас, от них нам не спрятаться». Ван Сяцы кивнул и сказал, «Похоже, сейчас между ними образовался хрупкий баланс, никто не смеет сделать первый шаг. Проклятие, что это за штука? Каменный ключ побега от небес. Если бы я знал, я бы сразу ее им выкинул». Не успел его голос затихнуть, как вдруг: «Отдайте каменный ключ побега от небес, а не то вашему городу конец». Ужасающий голос хлынул откуда-то из-за стен города. Он походил на яростное цунами. Никто не успел даже среагировать, как вдруг раздался грохот и несколько сотен метров крепкой городской стены вдруг разлетелось на части. Какая мощь! Люди переменились в лицах. Все воины в городе были потрясены. У них зазвенело в ушах, их шаги сделались неровными. Ци вышла из-под контроля. Они больше не могли сражаться. С высоты можно было разглядеть огромную зону поражения в форме веера. Мощь звуковой волны потрясла небо и землю. Ли Юньцы и Ван Сяцы напряглись и переглянулись. Оба увидели панику в глазах другого. Явился еще один могучий демон, и в этот раз даже бамбуби вряд ли поможет. Что нам теперь делать? Сжимая зубы, спросил Ван Сяцы. Ли Юньцы промолчал. Но вдруг, я же говорил, что тебе нужно больше тренироваться, а ты не послушался. Ну что, жалеешь теперь? В ушах Ван Сяцы вдруг зазвучал насмешливый голос. Он был добрый и мягкий, но для Ван Сяцы и Ли Юньцы он походил на гром. Их головы опустили от шока, а затем сами они пришли в восторг. Ван Сяцы точно окаменел, боясь даже обернуться, он сказал дрожащим голосом. Дин, старший Дин, он боялся, как бы ему это ни показалось. Ли Юньцы повел себя так же. Дин Хао вот уже 3 года как оставил секту пытливого меча и северный регион. С тех пор от него не было известий. Все ученики секты трепетно ждали возвращения легендарного юноши, особенно друзья Дин Хао, Ван Сяцы и Ли Юньцы. Но за 3 года любая надежда обратится в прах. Они и представить не могли, что в такой критический момент услышал его голос. Почему-то все это было удивительно знакомо. В следующую секунду мелькнул свет. Появился мужчина в паре с элегантной женщиной. Он был одет в лазурную мантию и ярко улыбался. Его черные волосы опадали словно водопад. «Кто это? Как не Дин Хао? Это правда ты, старший Дин? Ты вернулся?» Ван Сяцы весь вздрогнул. Ли Юньцы принялся тереть глаза. «Сяцы, Юньцы, давно не виделись». Дин Хао, улыбаясь, похлопал их по плечам. Это его привычное движение сегодня было особенно добрым. «Ха!» Ван Сяцы радостно вздохнул и обнял Дин Хао. Ли Юньцы шагом преодолел пару метров и присоединился к нему. Девушка в прилегающей красной броне чарующе и нежно улыбнулась. Только человек, знающий, через что прошли эти трое в самые первые дни своего путешествия по дороге боевых искусств, о всех испытаниях, что выпадали на их долю, мог понять их дружбу. Она была крепкой, как кровные узы. Воссоединение всегда было поводом для радости. Меж тем Лин, глава города Чистой Реки, пришел в себя после первичного шока, немного подумал и засиял от радости. Он как-то видел Дин Хао по случаю женитьбы Го Сюэ. Тогда тот еще был обычным учеником Восточного института. С тех пор этот юноша взлетел в заоблачные выси. Его слава разошлась по всей провинции. Ли Ин не раз слышал о его подвигах. Сможет ли юноша спасти положение в такой критический момент? Ли Ин ждал ответа с предвкушением. Меж тем снаружи вновь раздался яростный голос. «Не отвечайте, неужто хотите прибрать каменный ключ побега от небес себе? Тогда вам всем конец», — говорил тот же властитель. Из темной, снежной дали хлынуло ужасающее демоническое ци. Оно было горячим, как солнце, бескрайним, как цунами. Его яростная мощь уничтожала все на его пути. Земля трескалась, стены рушились. Казалось, настал судный день. Это была мощь пикового демона-властителя. Она удушала. Все воины в городе задрожали от страха. Мощь демона была жестокой и властной. Люди будто опустились в пучины ада. Даже Лин, опытный воин, не раз ходивший по лезвию бритвы, почувствовал ужас, пробирающийся до глубины души. «Старший Дин, с нами Бамбуби!» Ван Сяцы призвал боевую марионетку. В его руках она могла разразиться силой властителя боевых искусств. С Дин Хао она будет еще сильнее. Он сможет победить этого демона-властителя. Меж тем тот продолжал сиять пламенным ци. Небо было ярким, как днем. «Жадные твари, умрите, ха-ха!» Демон смеялся садистским смехом. Дин Хао похлопал Ван Сяцы по плечу и сказал: «Не нужно». Затем он выставил вперед ладонь. Ужасающая сила хлынула из руки юноши. Посреди неба образовалась огромная печать в форме прозрачной ладонь. Будто молния она разорвала заполонившее небо демоническое ци. Ладонь прихлопнула сияющее пламя демона-властителя точно мушку. Бум! Раздался взрыв. Сияющее демоническое ци разорвало на части. Разлетелись кровь и белые кости. «Как ты посмел позариться на ценности моей секты пытливого меча?» Негромкий, но и не тихий голос Дин Хао медленно прошелся по ночному небу. В нем слышалось величие. Все сразу же затихло. Бушевавшая метель мигом затихла. Уничтожив пикового демона-властителя, гигантская прозрачная ладонь словно метеорит прорезала пространство и, ярко сияя, устремилась в темные небесные выси. Ли Юньцы, Ван Сяцы и Лин в шоке смотрели на все это. Все воины в городе Чистой Реки как завороженные смотрели на небо. Перед ними будто разворачивалась невероятная иллюзия. Множество собравшихся вокруг города ауры разом помутнели. Даже уверенные в своей силе воины, увидев такую мощь, невольно ощутили давление. Пролетевшая как комета по звездному небу ладонь шокировала всех, кто замышлял недоброе, до глубины души. Многие из аур, собравшихся вокруг города, мигом развеялась. Испугавшись, множество людей и демонов сразу же разбежались. Многие из них просто хотели попытаться выловить что-нибудь из сложившегося хаоса, как грабителя, забежавшие в горящий дом. Но нынче ситуация стала слишком опасной, огонь сделался чересчур горяч, чтобы продолжать рисковать. Остались только поистине могущественные мастера и великие фракции. Только они все еще могли претендовать на сокровища. У них были свои карты в рукаве, и они продолжили держать осаду вокруг города Чистой реки, в любой момент готовы начать чинить неприятности. И все же Дин Хао шокировал всех и вся. Как-никак он убил пикового демона-властителя одним ударом. Спустя пару минут вдали раздался яростный крик. «Кто посмел убить воина из моего храма небесного монстра? Совсем страх потеряли? Вы хотите начать войну?» Дин Хао рассмеялся. Вдруг он исчез. В следующую секунду вдали раздался дикий рев. В небесах хлынуло ужасающее демоническое ци, но оно было мимолетным, как фейерверк. Затем последовал жалобный звериный крик. Все это заняло не больше пары секунд. Потом снова воцарилась тишина. Дин Хао вернулся в главный зал города Чистой реки. В ночи сияли блеклые огни, по небосводу мчался холодный северный ветер, падали снежинки. В каменном зале сиял яркий костер, трещали языки пламени. В темноте ночи они были ярко-красными. Дин Хао, стоя в своей лазурной мантии, напоминал бога войны. Вокруг него вихрилась смертоносная красная аура. Все воины вокруг, увидев его, почувствовали удушение. Со стороны, где раньше располагались мастера храма небесного монстра, повеяло кровью. Воцарилась гробовая тишина. Все поняли, что только что произошло. Дин Хао за пару мгновений вырезал всех демонов храма небесного монстра. «Советую вам всем разойтись. Завтра я убью каждого, кто посмеет остаться в радиусе сотни километров вокруг города Чистой реки. Пощады не ждите». Взгляд юноши будто молния пронзил ночное небо. Его слова были громкими и ясными, как раскаты грома. Они прогремели будто колокол среди яростной метели. Многие снежинки стерло в пыль. Голос юноши камнем опустило на сердца воинов обеих рас, что осаждали город. Их охватил ужас. В мгновение ока их число сильно поредело. Глава 803. Девушка в тонком платье. В городе Чистой реки неожиданно объявился бог смерти. Он был ужасно силен и даже вырезал весь отряд из храма небесного монстра. Все фракции, что были слабее храма, сразу же отступили. Оставаться было все равно, что напрашиваться на смерть. Естественно, некоторые все равно предпочли задержаться и попытать удачу, но даже они немного отступили в связи с произошедшим. Дин Хао стоял на лестнице и наблюдал за творящимся в ночной мгле. Пока он не собирался ничего делать с воинами, которые не ушли. В то же время Ван Сяцы, Ли Юньцы и Лин смотрели на Дин Хао как на монстра. Все они были готовы, что спустя 3 года юноша станет намного сильнее. Как-никак он великий гений, но его мощь все равно шокировала их до глубины души. Ван Сяцы и Линк не были еще перинатальными мастерами, а потому многого разглядеть не могли, но Ли Юньцы и сам отличался талантом и за 3 года достиг пика стадии перинатального предка. Поэтому он смог почувствовать ужасающую и бездонную, как океан, мощь Дин Хао. Только Лижа смотрела на юношу со все той же мирной радостью. Для влюбленной девушки нет ничего необычного в том, что ее избранник способен на все на свете. «Прости за нежданное вторжение, дядя Ин». Закончив с этим, Дин Хао поприветствовал Лина. «Ха-ха-ха, к чему так формально, Дин Хао? Если бы не ты, городу пришел бы конец», — рассмеявшись, ответил Лин. Его сразу оставили все заботы. Он приказал принести вина. Меж тем Дин Хао достал пилюлю под названием «Пилюля роста и умножений», которая продлевала жизнь, и передал ее старику. «Я впервые навестил город Чистой реки. Возьми по этому случаю небольшой подарок, дядя Ин». Пилюля роста и умножения была размером с глаз дракона. Она сияла бледно-зеленым, из нее сочился туман. В ней содержалась очень мощная энергия. Эта пилюля была крайне редкая и являлась ценным сокровищем для любого старца. Она укрепляла тело, наполняла эссенцией и значительно продлевала жизнь. Лин не был особенно силен, но смог понять ценность этого подарка. Он сильно удивился и начал отказываться. «Соглашайтесь, дядя Ли, я давний друг Юньцы, его отец, мой отец. Пилюля хоть и ценная, но не ценнее нашей дружбы», — улыбаясь, сказал Дин Хао. Ли Юньцы таки взял божественную пилюлю. С помощью нее Лин мог прожить еще 50 лет. С его талантом стать за это время перинатальным мастером будет совсем несложно. Ли Юньцы был тронут заботой Дин Хао и несколько раз его поблагодарил. Юноша своими словами заслужил ему лицо перед отцом и родным городом. «Что-то ты совсем за 3 года отдалился. Ха-ха, ну все, «Будем пить, и пить будем много». Дин Хай рассмеялся и похлопал Ли Юньцы по плечу. «Будем, будем. Старший Дин, пока тебя не было, я так тяжко трудился на благо небес на земле, чуть не облысел от усталости, и таким тощим еще стал», преувеличивая, сказал Ван Сяци. Он и сам уже успокоился. Как-никак, кроме бешеной сабли Чжао Фань, он был лучшим другом Дин Хая, чем очень гордился. Ван Сяци всегда больше интересовался коммерцией, чем боевыми искусствами. Дин Хая хоть и стал невероятно силен, но Ван Сяци вел себя с ним все так же беззаботно. Он понимал, что даже если юноша сделается богом войны, он все еще останется его братом. Дин Хай рассмеялся. «Старший Дин, а можно установить вокруг города формацию, чтобы больше никакие злодеи нам не грозили?» Вдруг о чем-то вспомнив, спросила Лижа. «Можно, пока я здесь, никто и шага не сделает за городские стены», уверенно заявил Дин Хай. Никто ниже стадии святого был ему неровня. Юноша прошел немало битв и не раз встречался лицом к лицу со смертью. Он имел все права быть в себе уверенным. В хорошо освещенном каменном зале запахло вином и мясом. Дин Хао, Ван Сяци и Ли Юньцы были старыми друзьями, а потом отпраздновали воссоединение спустя 3 года разлуки радостным тостом. Особенно счастлив был Дин Хао. Он прошел через тяжкие и очень опасные испытания в небесной башне, а потому был рад наконец расслабиться и отдохнуть в свое удовольствие. Снова и снова в зал приносили вино. Ли же улыбалась и спокойно сидела рядом с Дин Хао. Она подливала ему вино своими светлыми как нефрит ручками и думала только о юноше. Ни разу она не сказала ему пить поменьше. Горячий перчик превратился в нежную и прекрасную женщину. Город Чистой Реки был особенно светлым и оживленным. Местные воины убирали осколки стены, уничтоженной демоном-властителем из храма небесного монстра. В каждом доме горел свет, такой мирный среди темной, снежной ночи. Его вид успокаивал сердца. Вдали, 10 километров от города Чистой Реки, на заснеженном холме среди бескрайней ночи стояло несколько силуэтов. Их тела покрывала демоническая ци. Словно души они были непоколебимы среди снега и ветра. «Глава, а теперь нам что делать? Неужели просто ждать?» — спросил один из них. Главной среди них была девушка. Несмотря на то, что стояла холодная, зимняя ночь, она была одета лишь в кисейное платье. Ее белоснежная кожа то и дела открывалась на ветру. Сама девушка обладала странной притягивающей силой. Она посмотрела на далеко расположенный город Чистой Реки. В нем сияли огни. Девушка вспоминала недавнюю смерть мастеров из храма небесного монстра и сказала через сжатые зубы. «Кто-нибудь из вас знает, кто это такой? Кто смог так быстро убить демона-властителя?» Глава, тот мастера был одет в лазурную мантию. «Он, верно, из секты Пытливого Меча», сказал один из демонов. «Невозможно. Секта Пытливого Меча – это всего лишь минорная фракция Снежной провинции. Даже глава секты, нефритовая Асура, на такое не способна». Девушка нахмурилась. Другой силуэт добавил. «Тут вы кое-чего не знаете, глава. Сильнейший воин секты Пытливого Меча – это не нефритовая Асура, но мастер сабли Чжао Фань, по прозвищу Бешеная Сабля. Он легко может разделаться с демоном-властителем». «Вот оно что!» Соблазнительный женский силуэт кивнул. «Я прибыла сюда, как только услышала о ключи побега от небес. Я думала, его существование хранится в тайне, но о нем прознал не только храм небесного монстра, но и несколько десятков больших и малых человеческих фракций». Стоявшие вокруг девушки мастера потерянно переглянулись. Женская фигура оставила эту тему. «Так значит, ты уверен, что тем воином в лазурной мантии был бешеная сабля Чжао Фань?» Упомянувший Чжао Фаня поспешил ответить. «Я не уверен, но судя по тому, как он себя вел, это не Чжао Фань». «Кто тогда?» — спросила девушка. «Я». Силуэт, видимо, перепугался. «Я не уверен, глава». Женская фигура кивнула. На ее лице появилась заметная даже в ночи улыбка. «Так зачем ты столько наговорил? Решит подшутить надо мной?» Силуэт сразу же склонился, побледнел и сказал. «Глава Мин Цзянь, я бы никогда». Не успел его голос затихнуть, как вдруг женская фигура заревела. Ее голова превратилась в морду черной лисы. Хлынула демоническая ци. Глаза девушки загорелись кровавым светом. Она открыла пасть и проглотила кланяющегося слугу. Сразу же после гигантская лисья морда превратилась назад в чарующее женское личико. Девушка облизала красным языком губы и нежно произнесла. «Ну что, кто-нибудь из вас знает, кто именно это был из секты Пытливого Меча?» Прочие демоны-властителя задрожали от ужаса. У главы был очень переменчивый темперамент. Демон-властитель, которого она только что съела, совсем недавно входил в число ее любимых слуг. Он поэтому сильно зазнался и ни во что не ставил прочих властителей. Они его за это терпеть не могли, но так боялись немилости главы своей секты, что выражать неприязнь не смели. Но несмотря на его положение, стоило этому властителю сказать не то, и глава его мигом съела. Остальные демоны боялись теперь открыть рот. «Что такое? Никто не знает?» – спросила девушка в соблазнительном наряде. Ее голос был нежным, но их он шуганул страшнее грома. Вдруг в голове одного из демонов точно промелькнула молния. Он набрался храбрости и сказал: «Это гений, который 3 года назад покинул секту, чтобы путешествовать. Его зовут Динхао. Он известен не только в провинции, но и во всем северном регионе. Демон изничтожающего меча Бай Цуаньшу и дьявол Сун Цу и его друзья. 3 года назад они уничтожили секту разделяющего меча». Глава 804. «С вами справлюсь». «Вот оно что». Девушка в тонком платье вдруг что-то вспомнила и сказала: «Так это тот сумасшедшая сабля, безумный меч Динхао?» Тот же демон-властитель ответил: «Он самый, это он создал технику 7 мистических ударов, искусство которое практикует все заурядные воины провинции. За эти 3 года немало демонов погибло от этой техники». «Искусство 7 мистических ударов», сказала девушка, а затем выставила вперед свои нежные, как только что очищенный лук, пальцы. Они приняли 7 поз, каждая соответствовала приему из искусства 7 мистических ударов. Стояла тишина. Вдруг ветер и потоки снега в радиусе пары сотни метров скривились под воздействием незримой силы. Девушка нежным голосом сказала: «Я никогда не видела Динхао, но раз он смог создать такую технику, не достигнув и 20 лет, он и вправду редкий гений, один такой на 100 лет. Его дао перешло из стадии сложного в стадию простого. Именно так и надо сражаться». «Так вы уже слышали об этом искусстве, глава?» Властитель продолжал говорить: 3 года назад Динхао словно испарился и ни разу с тех пор не появлялся. Никто не знает, насколько он сделался силен. Очень возможно, что это он сейчас в городе Чистой Реки. Динхао всегда носит лазурную мантию и слывет знатным красавцем. Все сходится». Девушка кивнула и сказала: «Ты, наверное, прав, это действительно он. Ты сослужил хорошую службу. Подойти». Продолжая дрожать от страха, демон подошел. Девушка нежно взяла его за руку, будто он был ее любовником. Оставшиеся властители посмотрели на него с завистью. Глава была прекрасна, у нее было множество любовников. Она культивировала искусство роста и невосстановления янь. Двойная культивация из нее была очень полезна. Бесчисленные герои ложились ей в ноги, чтобы заслужить этот шанс, а этот властитель только что парой удачных слов заслужил себе такое право. Меж тем вдали замелькала стремительно приближающаяся тень. Это были разведчик, отправленный сектой злого умысла. Он преклонил колено на снегу и сказал: «Докладываю главе, храм небесного монстра отправил самого главу 10-го храма, дворец демонического божества отправил 4-го божественного генерала. В радиусе 50 километров были замечены мастер 6-й вершины, кровавое озеро громовой вершины и демон-император небесного шелка. Кроме того, собралось множество мастеров из человеческих сект. Согласно некоторым сведениям, в снежную провинцию прибывают воины из вне северного региона. Похоже, все уже узнали о сокровище». Девушка в тонком платье молча его выслушала, разрешила встать и сказала: «Сколько людей собралось? Сложно будет нам завладеть сокровищем. Передай мой приказ, пусть все демоны долины злого умысла немедленно отойдут на 50 километров от города Чистой Реки. Будем следить за всем издалека». «Значит, мы это просто так оставим, глава?» — удивленно спросил рядом стоящий с ней властитель. Каменный ключ побега от небес был ценнейшим сокровищем. Такое встречается раз в 10 тысяч лет. Ради него стоило пойти на великий риск, даже если придется пожертвовать значительными силами секты. Глава всегда была очень амбициозна. С чего это она вдруг приказала отступить? Неужто решила, что в противостоянии со всеми этими фракциями им не победить? Невозможно. Долина злого умысла была влиятельной фракцией в масштабе всего региона. Их глава никогда не слыла нерешительной или осторожной. Иногда следует сделать шаг назад. Девушка в тонком платье рассмеялся, и не успех ее смех затихнуть, как она уже исчезла среди снега и ветра. Ночь прошла незаметно. К восходу ревущие ветра и метель затихли. Из каменного зала вышел одетый в лазурную мантию Динхао. От него разило алкоголем. Юноша поднял взгляд и посмотрел на кроваво-красное восходящее солнце. Его бордовые лучи расходились по серебристой земле. Город чистой реки выглядел мирным и красивым в свете утреннего солнца. Взгляд юноши прошел сквозь городские стены и устремился в дальние, покрытые снегом пустоши, что простирались до самого горизонта. Дин Хао нахмурился и стал серьезнее. Он уже знал, почему Ван Сяцы и Ли Юньцы оказались в этой западне. Ни о каком каменном ключе побега от небес Дин Хао никогда не слышал. Ван Сяцы и Ли Юньцы показали ему все свои товары. Дин Хао прошелся по ним своим развитым духовным сознанием, но ничего ценного не нашел. Что же всем этим людям было нужно? Юноша не имел ни малейшего понятия. Меж тем собралось куда больше воинов, чем он предполагал изначально. Царила абсолютная тишина, небо было необычайно солнечным, однако Дин Хао чувствовал, что в радиусе полусотни километров за городом следило множество притаившихся мастеров. Их стало еще больше, чем прошлой ночью. К тому же новоприбывшие были еще сильнее. Прибыли прочие могучие демонические фракции. Помимо храма небесного монстра, Дин Хао встал на лестнице и распространил духовное сознание. Благодаря культивации искусства победы юноша мог вычислить даже святого. Никто не мог от него спрятаться. Послышались шаги. Нежные ручки опустили на спину Дин Хао белую шерстяную накидку. Проснулась. Дин Хао улыбнулся и посмотрел на вставшую за ним Лижа. «Они еще тут?» – нахмурившись, спросила Лижа. Она была королем боевых искусств и потому у девушки были острые инстинкты. Она почувствовала, что город чистой реки в опасности. Дин Хао кивнул. «Вдруг, прошу мастера в городе назвать свое имя». Издалека раздался величественный голос. Голубое небо затмила волна демонического ци. Несколько десятков мастеров демонической расы показались на горизонте. Возглавлял их воин в черной шипастой броне с красными как огонь волосами. Он был рослым, трехметровым гигантом. Его аура ужасала. Он был императором демонов. Его голос грянул будто гром. Ли Юньцы, Ван Сяцы и все остальные сразу же проснулись и выбежали из главного зала. Крик взбудоражил всех жителей города Чистой Реки. Дин Хао вместо того, чтобы ответить, сделал щелчок пальцами. Два сгустка серебристого ци взмыло в небеса. Один превратился в саблю, другой в меч. Они были огромные и заслонили чуть ли не все небо. Чем-то они были похожи на демоническую саблю и ржавый меч. Один взгляд на них потрясал душу. Клинки сочились мощнейшими намерениями меча и сабли. Стоявший вдали демон-император испытал легкий шок. Он не смог вспомнить ни одного прославленного мастера северного региона, который бы орудовал мечом и саблей, но мощь этого оружия нельзя было недооценивать. Кем бы ни был этот воин, он крайне силен. Красноволосый рослый демон-император сказал: «Сир, вы собираетесь держать город?» «Именно», — ответил Дин Хао. Его голос пронесся вдаль. «Я сказал, что с восходом убью каждого, кто приблизится к городу ближе, чем на 50 километров. Даю вам последний шанс, уходите пока можете». В глазах рыжего демона загорелся яркий блеск. «Мастер, больно много этот человек о себе думает. Давайте его прирежем», — сказал один из демонов, сопровождавших императора. Тот слегка покачал головой. Он был божественным генералом дворца демонического божества, и потому, в отличие от других, ясно ощущал таинственную мощь в иллюзорных силуэтах меча и сабли. Очень возможно, что даже он сам не сможет победить призвавшего их мастера. «Я божественный генерал дворца демонического божества, божественный генерал Черный Демон. Прошу вас отдать мне каменный ключ побега от небес. Вам все равно от него никакой пользы, а мы вас за это отблагодарим», — громко сказал демон-император. Дин Хао немногословно, но громко ответил: «Нет». Он не оставлял никаких шансов на переговоры. В глаза божественного генерала Черного Демона стала закипать злость. Он сказал: «Сир, мы пришли к вам с миром, но вы этого совершенно не цените. Может, вы сильны, но вы тут один. Скольких вы сможете сдержать? Из-за вас город Чистой Реки превратится в мясорубку. Ха-ха, с вами я расправлюсь без проблем». Дин Хао рассмеялся и покинул город Чистой Реки. «Много ты о себе возомнил. Я тебе покажу, что бывает, если перечишь дворцу демонического божества. Пришло время научить тебя хорошим манерам». Мастер из храма демонического божества таки не выдержал, превратился в сгусток света и помчался на Дин Хао. Его демоническая ци сияла будто солнце. Бум! Навстречу ему хлынуло ледяное намерение меча. Как раз стояла самая холодная пора года. Между небом и землей витала ужасающе холодная ци. Ледяной меч мог пронзить все на свете. Мастер из дворца божественного демона почувствовал поток холодного ветра. Демон вдруг сделался совершенно беспомощным. В следующую секунду кто-то словно уколол шарик. Ци меча хлынула на демона. Того разорвало на части. Бум! Разлетелись кости и плоть. Демон превратился в горстку пыли. Зазвучали шокированные вскрики. Многие воины, что следили за всем истине, задрожали от страха. Таинственный мастер из города Чистой реки продемонстрировал еще большую силу, чем прошлой ночью. Кроме того, он посмел убить посланника из дворца демонического божества. Неужели он и сам происходил из равной по силе фракции? Самого мастера никто не видел, только блеск ци его меча. Кто же он такой? Так будет с каждой шавкой, которая пытается испугать другим именем своего хозяина. Из города раздался ясный голос. В следующую секунду из-за стены показался серебряный значок. Он засиял ослепительным сиянием, так что на него больно было смотреть, а затем превратился в огромный иллюзорный храм, величественный как жилище божества. Глава 805. Мастера собираются и встречаются. Значок арбитра дворца ледяного бога войны. Божественный генерал Черный Демон удивленно вскрикнул и сразу же напрягся. Все было куда серьезнее, чем он предполагал. Кто такой этот таинственный мастер? Оказывается, он арбитр дворца ледяного бога войны. Любой обычный воин, будь он даже святым, не представлял угрозу для дворца демонического божества. Единственной достойной внимания фракцией для них был дворец ледяного бога войны. Они были примерно равны по силе. Притаившиеся мастера тоже сильно удивились. Засевший в городе мастер оказался арбитром. Все были в шоке. Мир сильно изменился после битвы на утесе возвышения сквозь небеса. То и дело всплывали слухи о том, что боги войны сильно ранены или даже мертвы. Но несмотря на это, дворец ледяного бога войны оставался могущественной фракцией. Как-никак они уже многие тысячелетия копили силы. Если за таинственным мастером стоял дворец ледяного бога войны, то мало кто из собравшихся посмеет выйти против него. Как странно, неужели Дин Хао стал арбитром дворца ледяного бога войны? На снежной вершине в 50 километрах от города девушка в тонком платье удивленно посмотрела вдаль и спросила нежным голосом. Никто из ее подчиненных об этом не слышал. К счастью, девушка решила не углубляться в этот вопрос, но лишь сказала с улыбкой. Интересно, кто бы мог подумать, что у юного гения найдется столько козырей в рукаве. Интересно, будем заполучить его себе, для личного пользования. Прочие демоны потерянно переглянулись. И вдруг, старуха, совсем у тебя стыда нет, твоим костям уже столько тысяч лет, а ты все хочешь прибрать к рукам молоденьких. Неподалеку раздался детский голосок. Кто здесь? У соблазнительной девушки поднялись брови. Она увидела девочку примерно 4 лет. Ее волосы были заплетены в косички, лицо было ясным как нефрит и очень милым. Она беззаботно скакала на ветру и медленно приближалась. В руках у девочки была игрушка, красный медведь. У нее самой на лице читалось презрение.